Глава 17. Николь Дайрон. «Ты точно в порядке, Николь?» Второй раз за последние 10 минут поинтересовался Эрик, медленно и уверенно, одним плавным движением руки возвращая воду в горное озеро, на берегу которого мы находились. «Да», — ответила я, подстраховывая мужчину и перенаправляя часть воды в сторону, где располагались подземные родники. «Сейчас я всеми силами сосредоточилась именно на этом, а не на Эрике, стоящем в 5 шагах от меня и вызывающем бездну разных эмоций. Хорошо хоть, что при таких условиях я могла контролировать дар, умела переключаться на работу и в это время не отвлекаться ни на что другое. Иначе пришлось бы совсем туго. Впрочем, здесь сказывались не только мои навыки, но и постоянные профессиональные тренировки на полигонах Звездного ветра. И опыт Эрика, который пусть никогда и не был чьим-то наставником, во время занятий всегда оставался невозмутим и терпелив. За это я уважала мужчину еще больше. Все-таки не каждый спокойно отреагирует, когда его раз за разом накрывает потоком воды. А после станет объяснять углы наклона. А еще помогала работа. За эти дни мы проверяли новые аквапарки в Хантуме. Течение подземных вод в удаленной части Ариадского заповедника. Сопровождали флайер с ценным грузом. Выясняли, почему на берегу одного из озер перестали реагировать приборы. И еще выполняли бездну самых разных мелких заданий, возникающих внезапно в процессе. Это принесло хороший для меня результат. Сила теперь слушалась охотнее, чувствовала я ее ярче, а случайные водные шары появлялись все реже и реже. И пусть я еще не до конца освоила водные жгуты и не могла мгновенно перемещаться, радовалась уже и тому, что умела, чувствуя себя гораздо увереннее. Я отпустила поток, встретилась взглядом с Эриком, чувствуя, как сердце несется вскачь. Его яркие аквамариновые глаза соперничали с цветом воды горного озера. Растрёпанные от ветра волосы спутались. Скулы от напряженной работы немного заострились. Да чего же он красив. И как же сильно хочется коснуться пальцами его щеки, найти губы, сгорая в поцелуе. От мыслей к щекам прилил жар, и я подавила тяжелый вдох. Неделя прошла с того момента, как у меня случился откат, и Эрик помогал его снять. Целая бесконечная неделя. Из-за нее у нас не случилось ни поцелуев, ни объятий, разве что случайные прикосновения во время выполнения заданий. Я-то по наивности эти дни думала, что загруженность, когда работа сменялась тренировками и сил после хватало разве что на то, чтобы принять душ и лечь спать, отвлечет от вспыхнувших чувств к моему наставнику. Но, увы. Этого не случилось. И что теперь делать? Я впервые попала в подобную ситуацию, но понимала, что ее придется решить. Я не из тех, кто бежит от трудностей, а значит, поговорить о своих чувствах с Эриком на чистоту придется. Не знаю, как он это воспримет. Все же мы знакомы меньше 2 недель, а я уже признаюсь ему в любви и догадываюсь, что это усложнит наши отношения и работу. Но ведь если промолчу, легче не будет. А так? Так пусть мои чувства и безответны, но всегда останется шанс, что это изменится. Во мне все еще живет надежда, что целовать с такой искренностью, при этом ничего ко мне не чувствуя, Эрик не мог. Я глубоко вздохнула, бросила взгляд на 10 ученых, собравшихся на другом берегу и ожидающих результатов нашей проверки, и решила с разговором не тянуть. Повернулась к Эрику, который закрыл глаза и прислушался к шелесту волн. Несмотря на то, что озеро находилось в долине, со всех сторон окружённой горами, место было ветреным, и вода была отнюдь неспокойной. Лишняя проверка, все ли сделано верно, никогда не мешала. Впрочем, за время работы с Эриком я убедилась, что он очень ответственно относится к любым заданиям, понимая, что от его решений зависят чужие жизни. «Всё в порядке», — сказал Эрик, открывая глаза и поворачиваясь ко мне. Внутри полыхнуло огнем, который мгновенно добрался до кончиков пальцев. Вот прямо сейчас решусь и скажу ему о своих чувствах. Я тихонько выдохнула, подбирая слова для разговора. «Отдохни немного, я вернусь через несколько минут», — сказал Эрик, кивком показывая на ученых, и тут же, не дожидаясь моего ответа, перешел на мгновенное перемещение. И заветное признание так и не успело сорваться с моих губ. Зато по ноге неожиданно поползла вода. Медленно, осторожно. Да уж, контролировать дар и управлять им мне еще учиться и учиться. Движением руки я убрала воду, но вокруг меня тут же вспыхнуло с десяток водных шаров. Вот же напасть. Чувствуя, как кончики пальцев покалывает, а по телу разбегается дикий жар, тряхнула головой и сосредоточилась, убирая воду. То, что в процессе призвала волну и та окатила мои ноги, было мелочью. Справившись, отошла подальше, чтобы лишний раз не рисковать. По телу разлилась неожиданная слабость, и я уже думала присесть на валун, которых на берегу было много. Но в этот момент пришел вызов Полиару. Удивленно хмыкнула, увидев на голограмме директора исследовательского центра, где раньше работала, и щелкнула по камню, решая выяснить, что ему надо. «Дайрон, да как ты посмела?» Вместо приветствия выпалил мой бывший начальник, гневно посмотрев на меня. «И вам здравствуйте, Георгий Иванович», — спокойно ответила я, пересиливая очередной приступ слабости и ненормального жара. «По какому поводу звоните? Желательно коротко и по существу, у меня мало времени». «Мало времени у нее, а натравить на исследовательский центр, в котором ты проработала несколько лет, где получала лучшие заказы и имела право выбирать исследования с десяток проверок, ты время, смотрю, нашла». Я уставилась на него, решив напрочь игнорировать его слова про лучшие заказы и право выбирать исследования. Да я выбивала их всеми доступными способами, так же, как и финансирование, тратя время, нервы и силы. Впрочем, это уже в прошлом. «Не в той стороне ищете. Я к этому отношения не имею». «Да что же это за странная слабость-то, так и накатывающая волнами? И становится все жарче. Надо бы проверить терморегулирующие функции комбинезона». «Ну как же. Наверное, Эдвард Дайрон, устроивший нам столько веселья, вовсе не приходится тебе отцом», — сверкая яростью во взгляде, прошипел он. Не ожидала, что после моего увольнения отец решит подключить свои связи и устроить проверку нашему центру. Похоже, волновался за меня больше, чем я думала, зная, как я люблю свою работу. От этих мыслей на душе неожиданно стало тепло. Мне была приятна забота отца. «Приходится, но о его делах я не в курсе», — пожала плечами. «Ты издеваешься?» «Нет». «Пусть отзывает комиссию представителей Совета ученых. Наш центр не сделал тебе ничего плохого». «Угу. Не считая того, что вы лишили меня должности и попытались отправить в ссылку, в какую-то дыру. И остальные сотрудники вас поддержали». Не удержалась я от констатации очевидного факта. «Дайрон». «Георгий Иванович». Подчеркнуто вежливо обратилась я, не обращая внимания на взгляд, которым меня хотели испепелить. «К вашему исследовательскому центру я больше не имею никакого отношения. Решайте свои проблемы сами». «Ну и стерва же ты», — покачал головой мужчина, сощуривая глаза. «Думаешь, далеко и не достану?» «Мне не послышалось, Николь. Тебе пытаются угрожать?» Раздался спокойный голос Эрика, и тело прошила очередная волна жара. Перед глазами на мгновение замелькали темные мушки, колени подкосились. От сочетания столь странных ощущений я даже немного растерялась. «А, это, полагаю, тот самый неизвестный тип сариаты. Почему приказу я 2 дня назад поднимал базу и составлял отчет по всем спасенным морским гадам?» Не дав мне ответить, протянул Георгий Иванович. А вот это уже интересно. Про золотистую выдру знал небольшой круг ариатов. Сотрудники заповедника и службы безопасности, еще я, Эрик и Нар Маркус. И у первых, и у вторых есть возможности проверить данные. Но пока составишь и отправишь запрос, согласуешь его, пройдет точно 2-3 недели, если не больше. Слишком хорошо я знала, как это работает. Добиться результата быстро мог разве что Нар Маркус, похоже, обладающий не только сильным даром, но и бездной связей даже за пределами своей планеты. Да и чему я удивляюсь? Мой нынешний начальник — владелец крупной компании, которая принимает заказы по всему космосу. А в истории с выдрой явно что-то нечисто, раз Нар Маркус расспрашивал меня столь подробно, а после решил действовать. «Николь», — позвал Эрик, отвлекая от анализа ситуации. «Это директор исследовательского центра, в котором я раньше работала», — пояснила, потирая ноющие виски. «Я спрашивал не об этом», — тихо сказал он, не обращая на моего бывшего начальника никакого внимания. «Ничего, я с тобой расквитаюсь, найду». И так и замер на середине предложения, беззвучно, словно рыба, открывая и закрывая рот. Я не сразу поняла, отчего, пока не ощутила, как моей спины касается вода. Чуть оглянулась, замечая поднятую Эриком волну, перевела взгляд на Георгия Ивановича. «Хоть одна попытка, прямая или косвенная, навредить моей напарнице, и будете иметь дело со мной. Лично». В голосе Эрика звучал режущий лед. Директор исследовательского центра вздрогнул. За нашими спинами шевельнулась вода, словно подтверждая, что слов на ветер Эрик никогда не бросал. «Вам все ясно?» «Да». Волна стала опадать, уходя в озеро. Эрик молча протянул руку к Лиару, щелкнул по голограмме, сбрасывая вызов. «На сегодня работа закончена, пошли к флайеру». Как ни в чем не бывало, сказал он, и тело в очередной раз накрыла жаркая волна, а перед глазами вновь потемнело. «Николь!» Голос Эрика слышался глухо, а потом я вдруг почувствовала его руки на своих плечах. И мир исчез, оставив только это ощущение. Абсолютной правильности происходящего и сильного желания. «Откат, да?» — поинтересовался Эрик, и я с трудом сдержалась, чтобы не застонать, понимая, что он прав. «И когда вот успела?» В голосе мужчины звучали спокойствие и уверенность, что он справится со всем на свете. Это в отличие от меня, чувствующей поднимающуюся панику. Помнила я тот первый откат, и чем он обернулся, и всеми силами старалась подобного не допустить. Тело пронзило огнем, и я стиснула пальцы, держась из последних сил. Сейчас мне до дрожи и отчаяния хотелось столь желанных мужских губ и рук. А когда через несколько мгновений перед глазами развеялась темнота, мир сосредоточился уже только на Эрике. Я тут же сократила расстояние и прижалась к нему, поглаживая пальцами его плечи и шею. И едва ли не жмурясь от удовольствия. Еще немного и доберусь до губ, стирая все границы. «Николь, это откат, и мы с ним справимся». «Обязательно, я даже знаю способ, только бы до флайера добраться». Эрик тихо вздохнул и потянул меня за собой, так и не дождавшись ответа. Я обняла его крепче, обеими руками, прижалась головой к плечу, глупо и счастливо улыбаясь. Передвигаться, конечно, придется в разы медленнее, но куда нам спешить? От сладких грез меня не отвлек даже вызов на Лиару Эрика. «И почему моя дочь на тебе? Висит». Раздался голос отца, который, похоже, старательно подбирал приличное слово происходящему. Я подняла на него глаза, улыбаясь, и потёрлась щекой о плечо Эрика, даже и не думая отвечать на вопрос, тем более задавался он не мне. «У Николи откат», — коротко ответил Эрик. «Опять? Ты же обещал, что проследишь, что не допустишь». Эрик и следил, всю неделю старался. Но откат у тех, у кого только-только проснулся дар, всегда непредсказуем. А у меня из-за чувств к своему же наставнику все еще веселее. Но тут уж ничего не поделаешь. Я глухо и тихо застонала, прижимаясь к мужчине еще сильнее, потому что желание нахлынуло с такой силой, что удержаться было невозможно. «Эрик, ну сделай же что-нибудь!» Простонала я, чувствуя, что последние крохи самообладания и выдержки вот-вот закончатся. «Эдвард, не волнуйся, все под контролем». Я поймала скептический взгляд отца, который только покачал головой. К этому моменту я нащупала мудреную застежку на комбинезоне Эрика, потеребила ее, пытаясь вспомнить, как активировать. «У тебя нет ни единого повода во мне сомневаться, Эдвард». Напрягаясь и стойко игнорируя мои попытки раздеть его, сказал Эрик. «Давай, наберу тебя попозже». «Ну уж, набери». Как-то ехидно отозвался мой отец и красноречиво посмотрел на Эрика. Мой желанный мужчина явно ощутил, что я практически справилась с застежкой на его костюме. Кивнул и быстро скинул вызов. Что там подумал отец, да и весь мир на данный момент меня никак не волновало. Лишь сжигающий жар, который все усиливался. И как открывается застежка на космокомбинезоне моего мужчины. Эрик подхватил меня на руки, мгновенно переместился, и я услышала, как за нашими спинами щелкнула дверь флайера. А дальше я просто оказалась сидящей у Эрика на коленях. Нашла его губы и пропала. Поцелуй обрушился, погреб под собой, как волна во время бури. Утянул на неизвестную глубину. Туда, где осталось только дышать моим мужчиной, сгорать в его руках и стонать в его губы. Сколько прошло времени, прежде чем я очнулась, осознавая, что прижимаюсь к напряженному, словно закаменевшему Эрику, я не знала. Из одежды на мужчине оказались только штаны. На мне — нижнее белье. В том, что все это с нас сняла именно я, как и в том, что остальное не позволил стянуть Эрик, сомневаться не приходилось. Только он и мог удержаться на грани, когда я была невменяема. Только вот. Откат усилил чувство, не дал сдержаться. На время притушил пламя, но не погасил ни разу. Может, это и не самый удачный момент для признания. Но медлить смысла уже точно нет. Я вдохнула, подняла глаза на Эрика. Сейчас они напоминали темные аквамарины, и стихнувшее желание вновь заворочилось где-то внутри. «Эрик, я...» «Не оправдывайся и не извиняйся, Николь. Это я, как наставник, должен научить тебя справляться с откатом. А с задачей пока не справился». Спокойно, словно мы тут не целовались, как сумасшедшие, сказал Эрик. «Меня как будто ледяной водой облили, и отчаянно захотелось побиться головой обо что-то твердое. На днях Кассандра должна уже рассчитать для тебя пробную вакцину», — добавил он. «Откат-то она уберет, а вот мои чувства нет». «Эрик, послушай». Снова предприняла я попытку признаться, что по уши влюблена в него. Но чуть не взвыла, когда Лиар Эрика высветил вызов от Нара Маркуса. Эрик стянул со спинки кресла мой комбинезон, аккуратно пересадил меня на соседнее сиденье. Развернулся так, чтобы в поле зрения попадал только он. И только потом ответил, на ходу активируя космический комбинезон. Щелкнула застежка, и мужчина оказался полностью одет. Что случилось? Я не видела выражения лица Маркуса, но, отметив, как мгновенно посерьезнел Эрик, поняла, что вопрос не случайен. В Лангире произошло сильное землетрясение. Обрушилась дамба, город затопило. Защитные капсулы в домах продержатся максимум 2 часа. Эрик тут же защелкал по навигационной программе, вводя данные, а я, осмысливая услышанное и собирая в хвост спутанные волосы, придвинулась ближе, здороваясь с Маркусом. «Нам лететь около часа», — ответил Эрик, щелкая ремнем безопасности и поднимая флайер в воздух. «Сколько времени прошло, как затопило город?» «Четверть часа, не больше», — коротко ответил Маркус. «Аран и Крис будут на месте примерно через столько же. Они проверяли туннели для флайеров поблизости в Акьюте». «Понял. Буду на связи, если что». «Наберу», — отозвался Маркус, отключаясь. Флайер увеличил скорость, резко ушел в сторону, проскальзывая через верхушки гор, начиная следовать заданному маршруту. «Николь, как ты себя чувствуешь?» — неожиданно спросил Эрик. «Хорошо». «Откат прошел. «Да, и я готова к работе», — ответила, поняв, что пытается выяснить мужчина. Эрик кивнул и полностью сосредоточился на дороге. Я на миг прикрыла глаза и решительно принялась отсекать все мысли и эмоции. С ними сейчас необходимо справиться, после разберусь. Впереди ждет непростая работа, требующая всех моих сил.